Слова Тиберия проникли в сердца и нашли в них отклик. Нет, не гибели государства добиваются тех, кто предложил аграрный закон, а увеличение его славы и мощи. Разве станет государство слабее, если его защитники получат землю, землю, которая принадлежит государству? Разве государство погибнет, если неверных рабов, всегда помышляющих о мятежах, заменят на полях верные и трудолюбивые сыны Италии? Площадь вздрогнула от рукоплесканий. Нобели, стоявшие в первых рядах, съежились, испуганные этим проявлением народной воли. В толпе сенаторов Тиберий заметил Октавия. Они встретились взглядами, и Октавий смутился. Тиберий пробрался к нему. — Ты забыл дорогу к нашему дому, Октавий. Мать несколько раз спрашивала, почему ты не заходишь. А я не мог объяснить. Я очень занят, — тихо сказал Октавий, глядя в сторону. — Дела делами. А старых друзей забывать нельзя. Да и дело у нас общее. — Это так, — неопределенно вымолвил Октавий. — Встретимся вечером на коллегии трибунов, а там зайдем, разопьем у меня амфору Фалернского и потолкуем немного. Октавий ответил, «Там будет видно», и отошел. Окруженный друзьями, Тиберий возвращался домой. На душе было легко и радостно. Собрание, на которое его враги возлагали такие надежды, было их поражением. Фульвий Флаг толкнул Тиберия локтем. «Смотри!» Тиберий повернул голову и прочел на стене храма надпись «Углем». «Не робей, Тиберий, мы за тебя!» В это же время другой улицей в группе сенаторов шел Октавий. Все подавленно молчали. Первым заговорил Октавий быстро, дрожащим голосом. — Я не могу. Он мой друг со школьной скамьи. Сципион Назика повернул свое изрытое оспой страшное лицо. — А слово... Слово Кверита, которое ты дал. — Подумай об этом, Октавий. Мои друзья помогли тебе стать трибуном, а я тоже дал тебе слово. Назика намекал на свое обещание выдать за Октавия свою дочь и дать за ней приданое в 200 000 сестерциев. Октавий осекся и замолчал. У дома Назики он сказал с дрожью в голосе, — Пусть будет по-вашему. Принятие закона. На заседании коллегии народных трибунов выяснилось, что противником аграрного закона является один Октавий. Но каждый народный трибун пользовался правом вето. Тиберий сделал все, чтобы убедить Октавия. Зная, что он владелец больших участков общественной земли, Тиберий предложил возместить его потери из собственных средств. Однако Октавий отказался наотрез. Первое народное собрание, созванное для голосования аграрного закона, было сорвано. Кто-то похитил урны, куда во время голосования бросали камешки. Друзья Тиберия требовали, чтобы он прибег к силе, окружил сенат и добился наказания тех, кто препятствует изъявлению народной воли. Фульвий Флаг, однако, убедил Тиберия отказаться от этого намерения. На следующий день Тиберий через ликторов оповестил о новом собрании. Оно созывалось вне городских стен на Марсовом поле. На рассвете избиратели, распределенные по трибам, стояли перед дощатым забором с проходами в виде калиток. Это сооружение напоминало загон для скота и носило название «овчарня». Перед забором находилась трибуна для консулов и народных трибунов, руководивших голосованием. «Прочти текст закона», — сказал Тиберий глашатаю. Глашатый со свитком вышел вперед. «Вето!» — крикнул Октавий. Глашатый опустил свиток. В толпе раздались крики. «Долой! Стащите Октавия! Читай закон!» Тиберий сделал знак рукой, и наступила тишина. Подойдя к Октавию, Тиберий ласково взял его за руку. «Друг, не упорствуй в своем опрометчивом решении, уступи народу. Он стоит перед тобой и ждет справедливости. Посмотри на лица этих людей. Разве ты не узнаешь тех, кто вместе с нами сражался в Карфагене? Разве эти люди недостойны получить 30 югеров земли в награду за лишение и пролитую кровь?